Стихи откровения Анны Зубковой. От Лао. Утро, рождение, рассвет. В сердце зажги слова. Я люблю тебя, солнечный свет. Любовь над планетой Земля. В тихую гладь воды, улыбаясь, утро глядит. Пением птиц рассвет. Я люблю тебя, говорит. На ладонях травинки солнцу. Протянули капли росы. Благоуханием нежным я люблю, говорят цветы. Нежной густой любовью воздух вокруг напоен. От деревьев цветам поцелуи в объятиях доносит он. Посмотри, все вокруг живое. Повтори им, люблю тебя. В колыбелях им ветер качая, шепчет тайны всего бытия. Ты руками горящего сердца все живое возьми на ладони, словно в озере чистого света твое я растворится, утонет. Внутри только нежный покой прозрачности и чистоты, в котором сама земля говорит, любишь мною ты. Единый вселенский Бог океаном любви за спиной говорит, кто творит любовь, сердцем един со мной.